Татенкомп, снайпер-инструктор. Итак, здравствуйте, товарищи курсанты. Несколько хрипловато, но твердо сказал мужчина лет 50, перед строем из двух десятков женщин и девушек, лучших охотниц, что и добывали для всего подразделения еду. На вооружении у них были мотыги, а подстрелить из такого оружия в лесу что-то может только очень терпеливый человек, с железной выдержкой, а также умением маскироваться от зверей. Хм, скорее всего, вы не поняли ничего, кроме «здравствуйте». Что ж, товарищ, это человек, действующий, работающий вместе с кем-нибудь, помогающий ему, делающий с ним общее дело, связанный с ним общим занятием, общими условиями жизни и потому близкий ему. Мы делаем одно дело, противостоим гаулдам, поэтому вы мои товарищи. Курсант же, это звание обучаемого, я ваш инструктор. Насколько знаю, у Джаффа есть также своя иерархия для учеников и учителей. Воспринимайте меня так. Девушки все еще настороженно смотрели на мужчину, большинство из них их видело только когда убивало в скоротечных стычках, да и мнение о них было не самое лестное. Предатели, что отдают своих детей Молоху, им нет прощения, их удел смерть. Однако недавно Ишта, лидер Джаффа, а также та, что спасла практически всех их, присягнула на верность Гаулду Майклу, и через некоторое время началось все это. Слуги этого Гаулда пришли на их планету и начали устанавливать свои порядки. Хотя не все так плохо, хоть еды стало в достатке. Мужчина снял с плеча какой-то продолговатый предмет, чем-то напоминающий маток, но немного другой. Это винтовка, их существует множество видов и подвидов. В данном случае это Маузер 98К, позволяет поражать цели на расстоянии до 2 километров. Хотя это такое себе. В общем, им можно пользоваться до 350-400 метров без прицельных приспособлений. Дальше нужен специальное приспособление. Их принцип работы довольно прост. Внутри винтовки при нажимании спускового крючка, боек бьет по капсулю, производя искру. Специальная смесь, называемая порохом, воспламеняется и выталкивает снаряд из ствола с очень большой скоростью. Невдалеке стояли три фигуры, изображающие Джаффа в доспехах, точнее, там были только их кирасы. Мужчина единым слитным движением вскинул свое оружие на уровень глаз. Так делают и при стрельбе из мотыга, только это неудобно, а вот винтовка у инструктора идеально к такому подходила. Не успела пройти пары ударов сердца, как на поляну обрушился грохот, производящий оружием Таурии. О трех доспехах были аккуратные дырочки. Самые опытные заметили, что мужчина после каждого выстрела, что делал с верхней частью оружия, и после его движения на землю падал какой-то цилиндр, после чего он быстро возвращал руку на механизм стрельбы и делал еще один выстрел. Как-то так, хотя я старый стал, можно бы было сделать быстрее. Разумеется, есть оружие, которое выстреливает гораздо больше пуль. Вы видели, как я перезаряжал оружие после каждого выстрела. На автоматах и пулеметах до перезарядки можно сделать 30 выстрелов, как в одиночном режиме, так и в автоматическом. Как видите, этим оружием доспехи Джаффа пробиваются очень эффективно, а ранение в район груди без оказания медицинской помощи чаще всего смертельно. Не знаю, как может вас вылечить личинки гаулдов, но этот выстрел выведет из строя вашего противника на расстоянии 400-500 метров. Явные преимущества перед посохами. Но вас тут собрали не для того, чтобы просто научить стрелять, это сделают со всеми, а чтобы научить искусству снайпера. Чаще всего снайперов используют для убийства офицеров врага на значительной дистанции. Как мне известно, гаулды не смогут восстать из могилы, если поразить их в голову. Вы сможете убить его на расстоянии от 600 до 1500 метров, а возможно даже и дальше. Преимущества очевидны. Для снайперов важна еще маскировка, терпение и хорошие знания математики. Первые два у вас есть, иначе с вашим оружием вы давно ели бы только траву. Теперь же по знаниям математики. Мужчина достал из кармана цилиндрический продолговатый предмет и кинул его вдоль строя. Кинул острым кончиком вперед, закономерно он упал. Не стоит думать, что ваше новое оружие как плазма, снаряд летит по параболической траектории независимо от скорости, на него действуют различные факторы, такие как притяжение планеты, а также ветер. Вот это мы и будем изучать. Часто, чтобы сделать только один выстрел, нужно очень серьезно попотеть. Есть несколько вариантов применения снайперов. Первый — в составе подразделений. В таких случаях снайпер находится поодаль от основных сил и убивает наиболее опасных солдат противника. Для вас будет верно операторов тяжелых пушек. Еще убийство гаулдов, что может очень сильно деморализовать врага, дальше командующих офицеров подразделений. Второй же вариант применения носит куда более прозаичный подход – террор. Сидит себе мастер Джаффа со своей семьей, секундой вот нет его. То же самое верно для гаудов. Вы одним выстрелом сможете повернуть ход сражения, один выстрел и множество ваших товарищей не погибнет. В этом нет доблести, это просто работа. Тяжелая, монотонная работа. И еще, не ждите, что вас возьмут в плен. Солдатам не нравится то, что мы делаем. Это характерно для нашей культуры. Для вашей будет характерно и подавно. Джаффа встречаются на дистанциях от пары метров до 100. Вы же убиваете гораздо дальше. Помните, снайперов в плен не берут. А если это девушка, то перед тем, как ее убьют, высок риск, что изнасилуют. Моя бабушка во время войны была снайпером, ей пришлось застрелить подругу, когда ее взяли в плен. Поэтому в случае пленения окажите последнюю милость. Чувствуете, что попадете в плен, застрелитесь или подорвите себя гранатами, если не хотите уходить без компании. Хотя, я думаю, вы и так это знаете. Может, это появится у вас и не сразу, но точно появится. Я же продукт эпохи, где как военно-учетная специальность снайперов используют где-то лет 80, поэтому многому знаю и много буду учить с привязкой к современно для меня войне. Какие-то вопросы есть. Почему вас все зовут Татенкомпф, вас же по-другому зовут? Спросил кто-то. Мужчина только усмехнулся. Меня еще Татеном зовут, чтоб быстрее. Понимаете, есть имена, данные нам родителями, они отражают мечты родителей в отношении нас. Имена же, данные нам другими, отражают то, к чему мы пришли. Для того, чтоб меня называли Сергеем, я не сделал ничего, а ради Татенкопфа, я работал буквально всю жизнь. Это значит мертвая голова из одного языка Таури, еще было такое элитное подразделение наших врагов. Во время моего первого скоротечного боя, когда мне было 18, я убил троих противников в голову, из точно такой же винтовки. Мое оружие было выведено из строя, пуля попала в него. Жизнь спасло, но стало нерабочим. 3 выстрела и все в голову. С тех пор у меня появилась дурная привычка. Стрелять на любых дистанциях в голову. Вредная, если честно, привычка. Очень вредная. На дальних дистанциях все имеют значение. Поэтому лучше не выпендриваться, а стрелять в то, что проще попасть. А туловище относительно головы гораздо больше. Татин решил сменить тему. Итак, сейчас пойдем на склад и возьмем каждое из вас по винтовке. Там вы распишитесь в получении винтовки, а также за вами будет закреплено оружие. Я покажу, как за ним ухаживать, и почему, если этого не делать, вы очень быстро отправитесь на тот свет. И да, я надеюсь, что мы все тут взрослые люди, и каждая из вас понимает, что если ваше оружие будет плохо работать, то виноват будет только один человек, вы. Потому, что моей винтовкой пользовалась еще моя бабушка. И как вы можете убедиться, до сих пор в боеготовом состоянии. За этой винтовкой в моей семье ухаживали как за членом семьи, и она не подвела ни одного из нас. Итак, лирика окончена. Направо, бегом марш. Женщинам Джаффа также были знакомы со строевой подготовкой, это являлось необходимость в тактике войск Джаффа, так что они быстро исполнили приказ своего мастера. Все они были достаточно разумными людьми, но даже так Ишта их предупредила, что Татенкопф очень уважаемый воин, из такой же уважаемой семьи, который убил более 60 врагов, большинство из которых были командирами, так что он компетентен, поэтому стоило прислушаться к тому, что он говорит. Самуэль Виллин, бывший офицер Штази. Присаживайтесь, Ишта. Указал на стул рядом с собой человек, которому можно было дать 55 лет, может чуть больше. Майкл настоятельно советовал с ним поговорить. «Хорошо, Самуэль, Майкл сообщил, чем я занимался?» – с интересом спросил Виллин. «Нет, только то, что мне будет полезно об этом узнать. Я так понимаю, времени у вас немного, и вы не можете надолго пропадать из поля зрения Молоха. Скажите, кто может из доверенных вам людей, и я научу ему всему, что знаю. Итак, чем я занимался? Шпионажем за людьми, чему и вам придется заниматься. За это я был приговорен правительством ФРГ к длительной отсидке. Первое правило – никто кроме вас не должен знать ваших агентов, максимум это оперативные псевдонимы и их доклады, а также уровень достоверности их сведений, еще и возможная полезность. В случае, если Майкл будет проводить в зоне работы агента военную операцию, с риском для его жизни, то группа должна быть предупреждена о недопущении гибели агента, или же вы должны его предупредить, что он должен спрятаться и сохранить свою жизнь. Теперь же по спецтехнике. Прослушивающие устройства позволяют записывать разговоры, а также слушать те, что идут в реальном времени. Другое дело фрагментация этих разговоров, большая часть, о чем говорят люди, это пустой треп, поэтому фрагментации разговоров вам придется уделить большое количество времени. Также вам стоит научиться ставить прослушивающие устройства, это то еще искусство. Главное правило в том, чтоб установить прослушку так, чтоб она как можно дольше оставалась незамеченной, так, чтоб ее держали на видном месте. Например, статуэтка божества. Со степенью религиозности вашего народа, это была бы священная вещь, которую нельзя было бы без нужды трогать. Вам стоит научиться быстро определять в жилище, где вы хотите установить прослушивающие устройства, места, где редко убирают, или же предметы, которые можно заменить на аналогичный, однако с прослушивающим устройством. Знание подчас конфиденциальных разговоров сможет помочь тебе, как революционеру. Мужчина немного перевел дух. У людей очень много грязного белья припрятано, и они не могут не обсуждать его. Другое дело, что ты работаешь с Джеффа, и никакие мои советы в отношении моего опыта работы с другими людьми не будут иметь абсолютную полезность. С другой стороны, ты Джеффа и жрица Молоха. Ты знаешь их, вот и доверься своей интуиции. А почему гаулды не используют это? Резонно спросила Ишта. Они же на гораздо более высоком уровне развития, чем вы. Сложно сказать, единственный знакомый мне гаулд это Майкл, и он отдал мне приказ на обучение тебя всем премудростям моей профессии. Или же человека, которого ты изберешь. Проблема даже не столько в незаметной установке, сколько в анализе информации. Запись не всегда будет четкой, множество помех, и вообще не будет понятно, о чем говорят. Кроме того, у тебя не может быть большого количества операторов, которые обучены слушать. Значит, нужно автоматизировать процесс. Это возможно сделать с помощью мощных ЭВМов, с соответствующими программами, однако, гаулды почему-то это не сделали. Причин может быть множество, но вероятно в их высокомерии, а также возможный страх представлять кому-то возможный доступ к информации, что может помочь свергнуть системного лорда, да и банальная гордыня. Джеффа без симбиантов умрут, значит свержение своего божества им невыгодно. Хотя я бы не был так уверен, ведь наверняка возможна перевербовка в стан другого лорда. Нет, вообще нет, ответила Ишта. Системные лорды не любят предателей, так что такой предатель в благодарность может получить только смерть. Ему не будут доверять, никто. Предавший раз предаст и в следующий раз. Понимаю. В общем, вам пока стоит потренироваться в своем храме, на своей территории, заодно и там разместив пункт управления. Позже я расскажу, как фрагментировать информацию по важности, как составлять докладные записки и так далее. Вся эта бюрократия нужна для упрощения работы центра и для точности понимания, потому что в разведке, как и в общевойсковом бою, верна теория того, что из окопа мало что видно. Майкл является правителем ордена, и для реализации его стратегии, которая солдату может быть непонятна, нужна информация или же ресурсы. Молох не самый сильный из гаулдов, на нем Майкл испытывает способы ведения войны, применяющиеся на Таури, значит ему нужны люди, способные на такую войну. Таким человеком являюсь я, но я не Джеффа. Для меня это совершенно другая культура, и я могу провалиться на мелочи, когда с вами уже другая история. То есть наша борьба для него лишь испытательный полигон, да, и не стоит его за это винить. Это очень разумно, он не хочет рассчитывать операцию, базируясь на земные данные, не учитывая данных галактики. Например, вы для него очень полезный материал, ведь для обычного Джеффа убить сородича ради личинки гаулдов является преступлением. Вы же его игнорируете, значит куда свободнее в других идеях, в частности в шпионаже. В тебе нет никакого сопротивления, что ты будешь подчас слушать довольно близкие разговоры Джеффа, что являются твоими врагами. В тебе не воспылает к ним сочувствие, они враги, что приносят своих дочерей огню, и заслуживают смерти. Поверь, такой настрой мне приходилось воспитывать в моих учениках очень долго, он же у вас уже есть. Это очень значительно. Кстати, насчет идеи со статуэтками Молоха, а она вообще пройдет? Например, ты можешь предложить Молоху, чтоб в каждом доме Джеффа было его изображение как символ верности. В таком случае вы получите просто ворох информации, которую без специальных программ не отсортировать. Но проблема программы, это проблема Маккея, или кого-то из нанятых специалистов, но сама идея реальная. Да, Молоху понравится подобная идея, но должна сказать, что подобные изображения Бога уже есть. Кроме того, в домах некоторых Джеффа стоят устройства передачи изображения, похожие на телевизор у Таури. Через них Молох сообщает свою волю, а также, возможно, накачивает пропагандой, учтем, а также методы контрпропаганды. Мы пока не очень сильно разбираемся в устройствах связи гаулдов, а также методов их перехвата, поэтому передача информации будет идти старым методом, на съемных дисках с использованием программ сжатия информации. Радиочастоты слишком примитивны для гаулдов, поэтому на их изучение и перехват им потребуется время. Позже я расскажу о методах кодирования информации с использованием сленговых слов, которые любой язык превращают в билиберду, понятный только узкому кругу лиц. Примечание автора. Вот так и появилась АНП и предпосылки к 1984. Гора Шайн. Командование звездных врат. Итак, Майкл прислал список того, что ему требуется. Тяжело, сказал генерал Хаммонд, так как сразу было понятно, что потребуется просто гигантский объем вооружения. Вряд ли гаулда интересует что-то высокотехнологичное или же те же танки, которые не могут пройти сквозь врата, или же делают это с очень большим трудом, поэтому при прогнозировании запроса аналитики, да и сам полковник Анил вместе с майором Ковальским, склонялись к тому, что гаулд запросит только стрелковое оружие. И хоть продажа будет проходить по принципам бартера, привязка будет к американским ценам на оружие, что, если честно, еще очень по-божески. Шанс заполучить настоящий межзвездный истребитель не стоило игнорировать. Мало того, что он сможет стать основой межзвездного флота США, так еще вырваться вперед в плане науки. Тут скорее попахивает надувательством со стороны Америки, но верхние люди рассудили так, что Майклу оружие нужно в достаточно близкий период, поэтому он и требует относительно немного. И насколько много он запросил, и что? Много, но чуть-чуть меньше, чем мы рассчитывали, ответил Хаммонд. Хотя ему зачем-то понадобилось несколько ПТРов, советских ПТРов, этот пункт имеет самую большую цену за единицу товара. А так номенклатуру товаров можно разделить на несколько групп. Оружие и снаряжение для наименее элитных подразделений, хотя оно должно быть очень качественным. Винтовки Мосина, винтовки Маузер. Указано, что Маузер и Мосинка нужны без штыков и желательно в кавалерийском варианте, то есть карабины. У него есть чувство юмора. Дальше по номенклатуре идет снаряжение для штурмовых подразделений и элитных. Тут и рации с меняющейся частотой, ПНВ, тепловизоры, гранаты, мины, бронежилеты, даже легкие минометы. Разумеется, ко всему этому элементы боепитания. Кроме того, похоже, он весьма высоко оценил тактику снайперов. С чего вы взяли? 100 баррелов, коротко сказал генерал. В сумме это будет на 1-2 миллиона долларов, и очень крупный заказ, а также очень много патронов к ним. Отдельной статьей идет специальное оборудование, пару десятков авиационных пушек, вместе с 100 ракет воздух-земля, а также НУРСы. Хватит, наверное, чтоб какую-то маленькую страну в щебенку превратить. Да, хорошо, когда твой бюджет идет не на электроэнергию. Тяжело вздохнул полковник, вспоминая, насколько тяжело даже один Джаффа пробивается из МР-5. Впрочем, для миссии для разведки он хорош, но не для встречного штурмового боя, а тут явно последнее. А ядерную бомбу ему не надо, а то у меня очень плохие ассоциации в передаче гаулду ядерной бомбы. Нет, ядерной боеголовки он не попросил, скорее всего, она ему и не нужна. Разве что топливо еще для ПТРов, а также очень большое количество средств для ухода за оружием. Все же он старается предусмотреть все, но непонятно, он собирается вооружить армию или же торговать этим оружием. В обоих случаях это может обернуться не очень хорошо. А для нас это нехорошо, что нам придется координировать всю эту операцию. Может, на время перенесем врата куда-то в другое место, так чтоб грузовики с оружием смогли бы свободно проезжать сквозь врата. Вы представляете, какая-то логистическая операция, если водители у нас есть, но нам нужно очень много рабов, чтоб все это перетаскать в машины, а потом отвезти на другую планету. Кроме того, как на это будет смотреть Сенат? С Сенатом разберутся, в частности, от Сената на этой сделке будет посредник, также представитель президента и люди из контрразведки. Боюсь даже представить, сколько макулатуры вам придется подписать, сэр. Хаммонд посмотрел на него очень добрым взглядом. Президент отдал приказ максимально быстро подготовить всю номенклатуру вооружения и снаряжения. Поэтому нас ждут веселые дни. Если честно, я бы опять встретился с Апофизом и его миньонами, чем занимался всем этим, честно ответил Анилу, и гонялся бы за гаулдом с силовым щитом, имея при руках только один лук. Джек говорил о миссии, когда проверяющий на волне от обещания Майкла передать звездный истребитель в обмен на оружие насели на команды ЗВ, почему они так мало технологий приносят. Ведь сделка с Майклом — это его инициатива, и никому нельзя записать ее в плюс. Нет, конечно, американская политика действует так, что запишут, генерал Хаммонд может стать генерал-лейтенантом, главное, что Панил, как контактное лицо с Майклом, не стал генералом. Благо, присвоение звания бригадного генерала и генерал-лейтенанта имеет право президент страны, но с другой стороны будет странно, что на практически заброшенной базе времен Холодной войны действует два генерала. Да и не хочется Джеку становиться генералом, в таком случае он не сможет проводить военные операции в поле, а это он ценил очень высоко. Другое дело, что он не удовлетворяет одно из самых важных требований для офицера подобного ранга – штабная работа, хотя тут он числится как штабной офицер, но сомнительно, что он ее выполняет. Вся работа в этом направлении легла на генерала Хаммонда. И честно, как штабист он просто бесподобен, без него ничего бы на базе Шайн не работало, вот совершенно ничего. Также, Майкл попросил широкую номенклатуру мультиков Диснея, Симпсонов и целую библиотеку книг, в основном художественных. Добил полковника Техасец. Мультиков Диснея? Переспросил полковник. И Симпсонов? Да. И еще книги по военной тактике, авторство различных экспертов. Очень много уделяет внимания мемуарам адмирала Дёница, Отто Скорцени, истории Абвера и так далее. В сумме 236 книг. Отдельной темой идут работы советских военачальников в отношении тактики оборонительного боя. Ковальский. Прошипел Анилу. Да не он выбирал, влезет ему в голову инопланетный захватчик. Но, ведь Майкл будет учиться и применять это на практике, благо вооружение есть. И вполне может так произойти, что команды ЗВ столкнутся с глубоко эшелонированной обороной, множеством мин-ловушек, а также перекрестным огнем из пары крупнокалиберных пулеметов. А может даже не пары. Ковальский прошел УНА, Университет национальной обороны, создан в 1976 году путем объединения четырех других колледжей, готовит полковников, которых считают перспективными для становления бригадными генералами. Ковальский был подполковником, вполне мог обучаться в этом элитарном колледже. Успокойся, Джек, для применения всего потенциала человечества в плане войны недостаточно знаний одного полковника, нужна целая система тренировок и отсева для офицеров. Но с другой стороны, большинство разработок человечества множится на ноль орбитальной бомбардировкой. Если в следующий раз нам удастся заключить с Майклом сделку, стоит попросить пушку, большую пушку ПКО. Они явно есть у Гаулдов. Правда, он что-то говорил про орбитальные спутники, но как-то не хочется, чтоб потом этот спутник развернулся в сторону Земли. Вдруг у Гаулдов найдутся хакеры. А так, с учетом вертикальной и горизонтальной наводки, таких пушек нужно будет очень много, очень много. Кроме того, непонятно, какая мощность будет у этих орудий и как их группировать. Не говоря о том, что о принятии на вооружение нового зенитного орудия, не похожего на ракеты, а скорее на старые зенитные пушки времен Второй мировой войны, будет знать весь мир. Оспорил его предложение Хаммонд. Все больше и больше встает перед нами вопрос, поднятый Майклом. Как сохранять в тайне существование звездных врат, и сохранять ли, если мы сможем восстановить всю технологическую цепочку создания глайдеров смерти со всеми технологиями. Они будут очень дорогими, такие большие траты заметят, придется посвящать больше людей, и рано или поздно все узнают, что наша страна обладает истребителями, способными к полету в космосе. Это может привести к последствиям. Мы солдаты, и не нам определять политику. Коротко сказал Джек, помня предупреждение Майкла, который не был скован теми же правилами, что и они, поэтому легко мог это делать. Определять политику и давать советы по политике, в том числе представляя последствия. То же самое в принципе мог делать и Джек, только не очень хотел. Да, ты прав. Здравствуйте, хороший денек сегодня. Выпейте что-нибудь, может, текилу. К нам с Резом подошел улыбчивый гондурасец с подносом. Мы же с Резом своей белой кожей выделялись очень сильно. Да, будьте добры мне и моему другу. С улыбкой сказал я. А еще не подскажите, где может быть Иламада Рожелия? У нас с ним назначена встреча. Эй, Педро, замени меня, крикнул он. Я Рожелия. Я тут подрабатываю. Вы Майкл? Да. И протягиваю ему руку для рукопожатия. Он ее жмет. Это Джон. Привет, сказал Джон тоже по-испански. И тоже пожал руку. Так вы ищете кое-какие храмы? Решил он сразу же перейти к делу. Вообще-то мы ищем один храм, сказал я и взял карту, указал примерные координаты. Ох, сколько нервов и денег мне стоило найти дедушку Джексона и поднять все его археологические материалы. Он ведь делал по ним доклады, в особенности по фонтану молодости. Сеньор, боюсь, вас обманули, тут нет никаких храмов. Они на севере, там много храмов. У нас есть предположение, что где-то в этом квадрате есть храм бога Чака, и артефакты, найденные там, могу иметь большую ценность для археологического сообщества. Карты хороши, но проводник еще лучше. Храм может быть и подземным. Мы базировались на вот этих текстах, и я передал Рожелио текст о расположении храма Чака, который нашел, но не смог расшифровать дедушка Джексона. Благо диалекты гаулдов мне знакомы. В записях указан этот квадрат, точнее мы его по карте определили. Название реки, водопад и так далее. Но даже если наша работа будет впустую, то вы получите свою оплату. Хорошо, сеньор, но нам потребуется машина, я знаю где ее достать, но нам нужен бензин. Молча достаю местную валюту и даю сколько нужно. Потом вкладываю между гондурасских лемпир 100-долларовую купюру США. Это предоплата. Приятно иметь дело с вами, сеньор. Да, мы с Джоном сейчас будем заниматься археологическими раскопками в Гондурасе. Возможно, даже встретим новых друзей, с которыми будем вынуждены устроить перестрелку. Хоть Гондурас сейчас относительно спокойное место, но у нас глоки с собой, вместе с тремя обоймами на всякий случай. Связались с этим проводником мы через знакомых. Благо у моих людей они есть по всему миру. Надеюсь, мы тихо придем и тихо уйдем, а Рожелио станет достаточно богатым человеком. Я планирую ему дать 10 тысяч долларов. Солидные деньги, столько должен Хаммонд зарабатывать за месяц, хотя скорее всего он зарабатывает больше, ведь по факту база, которой он командует, находится на военном положении, а в случае чего он должен взорвать себя ядерной бомбой. Ты прям сама любезность. «Должен сказать, я не особый любитель Латинской Америки», — сказал Джон. «Тогда советую привыкать, со мной ты окажешься на куда менее приятных планетах. Я учту это, когда буду просить премию. Нельзя же быть таким меркантильным. Кстати, нам текилу не принесли. Хоть само устройство сделано из наквадаха, древние были мастерами использовать наквадах, точнее весь корпус является питательным элементом для устройства, во всяком случае я так понимаю. Но сложность в том, что я его с той стороны планеты почувствовать не могу, во-первых, потому что во вратах куда больше наквадаха, во-вторых, явно экранировано телчиком, может какая-то порода или состав. Потом прилечу и изучу, а сейчас его банально нужно найти. Кроме того, я предпочту иметь данное устройство в козырях. Меня очень сильно заинтересовал проект Анубиса в создании кул-воинов, если его доработать, то можно будет создать тела для гаулдов, как те же Эсгарды. А если предположить, что древние создавали человечество, то значит у них были какие-то технологии для конструктора новых рас, но они наделяли их душой, когда в тех же кул-воинах сомневаюсь, что она есть. Можно как выключателем забрать энергию, что поддерживает его живым, и все. Когда на людей подобное не действует, стоит это изучить. Ох, как подумаю, что у меня станет больше ученых, похожих на Маккея, так за голову хочется схватиться. Господи, Боже великий, если слышишь меня, пусть гаулды, которых я завербую, будут как зеленка. Спустя 4 часа. Сеньор, я же вам говорил, что ничего тут нет, досаждал нам Роджелио. Правда, его позитив нивелировал то, что он нас раздражал. Неудача операции никак не скажется на твоей оплате, успокоил я его. Джон, доставай. Он молча снял с себя заплечный рюкзак и достал оттуда довольно большой прибор, который недавно поступил в продажу, да еще был улучшен Маккеем. Это георадар, который позволяет искать пустоты в земле, он даже определяет естественные и неестественные пустоты на глубине до 25 метров. Вот с помощью него мы и будем обследовать окрестности. Также я добавил в него функцию, которая позволяет мне вступать с ним в ментальный контакт, так что все данные поступают мне прямо в мозг, которые я обрабатываю, так что дисплей мне не так уж и сильно нужен. Обследуем этот квадрат, расстояние стандартное, клик на клик. Вы начнете с той стороны, я со следующей. Что-то обнаруживаете, связываемся по рации. Вот так и будем работать. Хорошо, согласился Джон. Пойдем. Вы же ребята военные, решил спросить гондурасец. Да, правда, армию сокращают, вот мы занимаемся раскопками, хотя если честно, я Чака от Зевса не отличу, признался я. Да, и у вас не очень стабильная ситуация в регионе, к Конечно, ваш президент очень много сделал для восстановления Гондураса, но археологические экспедиции все еще опасаются. Так что вот так. Понятно, сеньор. Ну, что ж за работу. Кажется, этому человеку доставляла удовольствие его работа. Да и учитывая, что ему долларами платят. Вот так мы и начали обследовать все вокруг, на предмет какого-то подземелья. Учитывая влажность в этом регионе, то у этого тайника должен быть очень хорошая канализация. А также он не должен стоять под грунтовыми водами, иначе там давно уже было такое болото, в которое, пожалуй, вызывать только болотных штурмовиков из «Звездных войн». Скорее всего, этот проход известен местным или кому-то еще, просто они считают, что это обычное подземелье, хоть и построенное древними инками или ацтеками. А точно майя. Спустя 2 часа, то ли Джексону помогали знания вознесшегося, то ли у него какой-то нюх археологический. Мы уже 2 часа тут слоняемся, обследовали 3 квадрата, и я начинаю терять терпение, а когда Гаулт начинает терять терпение, ему хочется кого-то убить. В особенности, когда этого Гаулда жрут комары. И еще меня гложет вот какая дилемма: забрать мне хранилище Мерлина сейчас или подождать, учитывая, что у меня пока нет базы, на которой я могу складировать самые опасные игрушки, в том числе и устройство связи древних, еще и историю древних. Много чего интересного можно забрать, но пока рано, есть еще много технологий, которые могут собрать. Первый вопрос Осирису: где его глаз? У меня пока только 2 глаза, и это уже может увеличить мощность орудий без серьезных потреблений энергии. При 3 глазах, а потом возможно и при глазе Апофиза, это целых 4, еще есть 1 глаз на какой-то из планет Маридган, которая захватила планету Гаулда, которому и принадлежал глаз, и последний, Баал. Супероружие такой мощности, что даже Ра разделил его между своими союзниками, боясь его всепоглощающей мощи, которой оно может обеспечить. Он боялся Анубиса, который мог его заполучить, хоть в разобранном, хоть в собранном состоянии. Поэтому немного усилил каждого из своих союзников и не допускал попадания более 2 комплектов в руки кому-то. Баал слишком молод, чтобы обладать таким оружием, он не был среди тех самых первых, среди которых разделили эти кристаллы. Апофис тоже, только 2 Гаулдара и Осирис, обладали этими артефактами изначально, и видимо Осирис, когда присягнул на верность Анубису, передал свой глаз господину. Мне интересен флагман Апофиза, который на самом деле был флагманом Сокора, в частности та самая мощная пушка, что пробила нафиг 6 выстрелов хаттак системного лорда, который заточен на войну. Страшно подумать, что она сделает при улучшении кристаллами. Правда, в таком случае против тебя могут объединиться все системные лорды. Кажется, я нашел, отозвался Раджерия, который и позвал нас к довольно узкой дыре в земле. Сразу было видно, что она достаточно давно тут. Спасибо, Раджерия, посторожи наши вещи. И после чего я спрыгнул в провал. Улучшенная симбиантом физиология даже не заметила нагрузки, плюс я же правильно спрыгнул, чтоб себе не сломать ничего. Рис был куда более осмотрительным. Он аккуратно спустился, опираясь на уступы в породе. «Ты так доверяешь этому Раджелия?» – спросил меня Рис. «Я мало кому по-настоящему доверяю, но если ты о том, не хочет ли он нас ограбить?» «Нет, это искренний и действительно позитивный человек. Был бы шпионом, сказал бы, что он просто гениальный шпион. А так очень хороший человек. Надеюсь, ты его не...» «Нет, за кого ты меня принимаешь? Я Гаулт на диете. Кроме того, он нам действительно помог. И да...» Только встретив других Гаулдов, ты поймешь, насколько ценна для меня эмпатия. Представляешь, сколько времени потребуется, чтоб ее приобрести. Поэтому стоит ограничить рационализаторскую ликвидацию. Да, конечно. Ай. Послышался звук глухого удара об выступ в стене. Зачем эти зубья, выпирающие из стен? И еще такие узкие лазы. Да мы с Резом были довольно высокие, 1,86 м у меня, и 1,83 м у него, так что нам будет трудно идти. Чувствую, спина потом будет болеть, и нужно будет устранять эти боли, чтоб людям было сложнее выбраться, когда все тут затопит после неправильного извлечения устройства. Ау, даже так, но в чем смысл? Логично, что если это найдут Гаулды, то убьют они передовой отряд, но следующий все равно доставит устройство. Да, еще учитывая то, что Джаффа могут длительное время существовать в воде, так как симбиант будет фильтровать для них воздух, это неполноценный акваланг. А для Гаулда это будет еще менее проблемным. Задержит дыхание и выберется. Так зачем эта ловушка? Мелкая бяка, Телчак проиграл Анубису и едва успел спрятать устройство, так что не стоит слишком сильно беспокоиться. А что Анубис не мог его запытать? Разговорить можно каждого. Он погиб. Неудачная ситуация. Захватить довольно сложно. Тут нужна собственная тактика космического боя. Он попытался уйти в гиперпрыжок с неисправным гипердвигателем. Большой бум. Понятно. Дальше мы шли молча, и уже дошли до конца комнаты, где и располагался устройство. Она, как и ожидалось, была пустой. Хотел узнать, откуда вам об этом известно? Ведь вряд ли вы были друзьями с кем-то из гаулдов. Впрочем, может, были. Я был очень множество лет провел в тени, даже я не помню всех своих имен. Я могу быть съеденным Апипом, и погибшим Тилчиком, исчезнувшим Силкитом, и скитающимся Анубисом. Я никто, так же как и вы, Джон. От вашего реального имени осталось только Джон. Меня знают многие, а папка с моим личным делом лежит где-то в архиве. Верно, но 10 000 лет назад вся армия Унасов сгорела в битвах с Асгардами. Гаулдов было миллионы, а теперь не больше 100 000. Я вполне могу быть когда-то умершим солдатом или же офицером, или же рабочим, у которого с течением времени начали развиваться амбиции. Я хочу сказать, что искать мой след в истории гаулдов глупо. В частности потому, что мне как гаулду всего 10 лет, и с учетом бытия личинки. Даже если начнут искать, то можно мило улыбаться, так как то, что они считают меня Михаилом, Силкитом или кем-то другим, довольно забавно. Хотя болтают языком и ладно, все равно столь таинственная личность, как я, которая мало что кому объясняет, способна будет выдать хоть какую-то информацию о себе, чтоб поверили. И где искать это устройство? Я молча достал фляжку и полил водой там пол. Сразу же определили, какую плиту нужно поднимать, и под которой было устройство. Спрятать драгоценный артефакт в канализации, и догадался же, на мой взгляд, логично. Мы в 4 руки ломом подняли этот гранитный блок, да настолько большой, что пустоты там просто не будут простукиваться. Как раз, когда подняли и внутри в тайнике лежал, он куб с письменами древних, сделанные из наквадаха, и возможно еще каких-то материалов. Сразу, как только был поднят этот блок, я почувствовал наквадах, да что там, я сейчас чувствую врата, на расстоянии больше 3000 километров, и целая гора мне не мешает, но тут видимо что-то блокирует меня, нужно изучить. Отправлю сюда ученых. Механизм затопления был надежно зафиксирован парой ломиков, так что не выйдет у него нас утопить. И что оно делает? Зомби. Всегда хотел армию зомби. Зомби. Это устройство истончает какую-то энергию, которая должно лечить представителей высокоразвитой расы. Однако если это будет не представитель той самой расы, то организм получит такую дозу энергии творения. Не удивляйся, это я такую терминологию использую, что напрочь теряет мозги и становится очень агрессивным организмом. Правда, все навыки будут при нем, кроме высокоразвитых. Из автомата стрелять, да, использовать тактические приемы взаимодействия на поле боя, нет. Энергия творения лечит его до такой степени, что его нужно взрывать взрывчаткой. Кости приобретают такую плотность, что фиг оторвешь их, натуральные зомби. Не включая его, и не собирался, как ты, наверное, заметил, у нас легкий напряг с персоналом. Мы, помогая друг другу, поднялись наверх. Сеньоры, как вы, нашли что-то? Да, нашли. Кажется, это какой-то ритуальный предмет, но они сделаны явно не мая, письмена еще придется расшифровать яйцеголовым. А говорили, что не археолог. Нет, а вот письменность могу отличать. У мая они записаны в колонке, тут же классические предложения. Во всяком случае, насколько я вижу, обращая внимание на письмена на древнем, пока я не понимаю, что там написано. Однако саму латынь активно изучаю, пригодится на всякий случай. Еще бы расшифровать этот язык, однако для расшифровки нужен большой пласт информации, а еще желательно перевод на уже известный язык. Так перевели розетский камень. Значит, все же вы нашли что-то полезное, закончил Рожерия. Да, может, это артефакт какой-то куда более доколумбовой эпохи, чем сами майя. Не стал говорить, что это артефакт минимум 5-миллионной давности. Все прошло успешно. Вот ваша оплата, Рожерия. Господа офицеры, я вошел в комнату, а за мной молчаливой тенью проследовал Рис. На совещании присутствовали Алик Коулсон, Александр Васильчиков, Джонатан Айронс и Джим Хиклер, заместитель Биклера. На этом совещании я посвящу вас в стратегические планы, которые будут иметь кодовое название «Фаза 2». На их реализацию у нас будет 3-4 месяца. Биклера нет на совещании по разумной причине, ему скоро нужно будет вступить в секту, и не стоит исключать вариант, при котором он будет захвачен. «Насколько понимаю, это будет чисто военная операция. Какова моя роль?» – спросил Кауслон. «Нам понадобится высокотехнологическая продукция и в довольно короткие сроки, очень короткие сроки. В ближайшее время я добуду технологию виртуальной реальности, а еще несколько технологий. Моими планами являются перевоспитание гаулдов, ударными дозами новой для них информации, где они являются жертвами, а не охотниками. Психологический контроль и позволение жить тем, кто понял. Формирование искусственных токра. Вместе с этим я предоставлю специалистов по этому направлению, так что в короткие сроки должны будут созданы технологии. И да, если ради этой цели мне придется открутить от крота его главный компьютер, я это сделаю. Потенциал этого проекта сложно будет переоценить. В каком смысле? У нас появятся собственные гаулды, но в чем плюс? Не понял Васильчиков. Технология Харлана, если адаптировать ее под гаулда. Использование технологий виртуальной реальности, загрузить это как сценарий. Вы представляете, Сехмет, Сет, Осирис, Изида, Хатер, это не просто слова, это имена одних из самых могущественных гаулдов второй династии. Мы можем их воскресить, точнее наших агентов под их личинами, тандем человека и гаулда, который изображает другого гаулда, способны очень помочь. Кроме того, это очень универсальный метод допроса, очень долгий, но универсальный. Наверное, где-то на этом моменте все поняли, что мы резко становимся очень сильными, потому что тот же Осирис, это имя, бренд, если так сказать, его знания и способности бесспорны, очень выдающийся политик из среды системных владык. Также появление у меня своих гаулдов заставит людей несколько напрячься, ведь в таком случае они становятся мне не особенно нужны, с их точки зрения. Молодые гаулды не смогут мыслить так, как люди, поэтому им понадобится достаточно мудрый помощник, человек. Кроме того, гаулд и человек должны быть похожи на прототипов. Это изначально был мой план. Без верных гаулдов не получилось бы сделать то, что я планировал, а именно стать системным лордом. В будущем предоставить множество способов для того, чтобы убить конкурентов, Апофиза, Кроноса и Херуура. С последним вообще очень малое количество проблем. Подловить его на Кеммире и все, да даже можно на Абидосе, когда он будет искать Харсизиса. В случае его смерти, его Джаффа согласятся служить Хатер, которая служит мне. Главное, чтоб Мила не начала играть в свою игру, а то ведь может. Соколиная гвардия очень профессиональная военная сила, дисциплинированная, лояльная к лактарам, человеческим слугам, в своих рядах. Да даже ее возглавлял Анубис, не тот, первый воин Ра. В случае смерти Апофиза, братак будет в состоянии поднять чулак на восстание, основав еще один полюс силы. Это будет очень интересно. Поглотить войска Кроноса будет сложнее, все же у него совсем другая система верования. Однако это может создать два полюса силы. Я, Токра, потешу себя надеждой, что смогу с ними договориться, Таури и Анубис с системными лордами. Ведь они действительно могут испугаться и объединиться с тем, кого ненавидят. А репликаторов, которые будут в состоянии уничтожить системных владык как наиболее опасных противников, что может вылиться в полномасштабную галактическую войну. Поэтому мне нужны союзники, те же Асгарды, хоть они изрядно потрепаны репликаторами, но даже их молчаливая тень за моей спиной и спиной Альянса способна будет заставить Анубиса занять выжидательную позицию. Анубис является основным моим противником из-за того, что его практически невозможно убить, и очень сложно как-то сдержать. Вариант: подбить его корабль в какой-то системе, а потом превратить звезду в черную дыру. Даже если на вознесшегося не действует гравитация, то кто будет лететь в центр черной дыры? Хотя даже если это не поможет, с помощью Асгарда можно создать аналог скопления Маа. Области с черных дыр, в Звездных войнах, где заточена уберхрень Абилот. Если запереть его в таком скоплении, то пройдут тысячелетия, прежде чем он своим ходом сможет добраться хоть куда-то. А если гравитация все же действует на вознесшихся, и они не могут пересечь черную дыру? Что ж, кого-то ожидают миллионы лет в одиночестве. Если, конечно, одна вознесшаяся гнида не возьмет на себе ответственность. И еще важно, что пары не вернулись, желательно заранее найти Мерлина, чтоб он собрал устройство, и напасть превентивно. Да и те же Ашины, любители биологии, чтоб их ядерным ударом уничтожить. Мы начнем экспансию медленно. Моей целью является гаулд по имени Белус. Он очень крупно насолил технологической водной расе Анос. Пленив Белуса, мы сможем заключить с ними союз, учитывая, что представительница этого народа в Вавилоне уже пыталась подвигнуть людей на войну с гаулдами. Белус разбомбил их города и убил многих, они живут по 5000 лет, так что темпы воспроизводства у них низкие. Поэтому, думаю, вы понимаете, почему они в бешенстве. Смысл в том, что я не знаю, где он, поэтому мне нужно захватить планету Аккад. Она принадлежит гаулду Саргону, который служил когда-то Иштар, также известную как Хатер. У Саргона хорошая репутация, есть некоторое количество ресурсов, а также армия Джаффа. Аккад — богатая планета, и Саргона хватает сил для защиты своих ресурсов. Ты хочешь использовать Милу? Да, но не прям завтра, в течение 5-6 месяцев. Может, я узнаю, где Белусы из других источников, но Аккад должен перейти на нашу сторону, так как другие системные владыки просто не поймут. Хатер и Изида из старых королев гаулдов, и если они уподобятся нынешним бесправным королевам, это вызовет подозрения. Так что логично, если Хатер, Сехмит, Изида и Осирис будут пытаться вернуть свои исконные территории, призывая бывших вассалов на службу. Это естественно, как человеку дышать. Спрятавшись за этими мощными именами, нам удастся выторговать себе некоторое количество времени. Так что у нее будет время подготовиться, протеиновый след поможет ей. А почему так никто не поступает, не объединяет мелких гаулдов, или не завоевывает их? У вас тоже есть множество мелких стран. Почему их не завоевывают? Они никому не нужны, а правление ими та еще головная боль. Любая планета должна приносить какую-то ценность, будь то рабы или же ресурсы. А планеты мелких гаулдов не очень и перспективны, а у них самих довольно мало ресурсов. Самым крупным кораблем является Элкиш. Количество Джаффа ограничено, им приходится покупать личинки для своих Джаффа. А какая выгода для продавцов, то есть для системных лордов? Не всегда продают системные лорды. Системные лорды — это как США, Германия, Франция, Англия. Крупные кредиторы, но ведь Гондурас может торговать с Никарагуа. Это способ мелких гаулдов оставаться на плаву хоть как-то. Часто они могут проситься в услужение другому гаулду, но это не очень хорошая идея. Например, Ура, был целый комплекс испытаний, для того чтобы стать его слугой нужно было очень сильно постараться, и для многих это стало смертельным. Так вот, нам потребуется большое количество союзников, желательно технологически развитых, чтоб мощно нанести один мощный и сконцентрированный удар. Об этом позже. Но важная тактическая цель – получить созревших симбиантов до того, как их съедят. Хотя едят их редко, их утилизируют. Их же миллионы. Кстати, насчет контроля численности. Как ты себе это представляешь? Способ размножения гаулдов довольно специфический, но мы сами придумали разумные рамки, так что если нам представить тела, в которых нет сознания, но биологические по своей природе, мы можем в них существовать. Это и может стать условием для заключения мира между гаулдами и всеми остальными расами галактики. Пусть зеленка будет готов на истребители, которые влезают во врата, установить земное вооружение, в частности Нурсы, авиационные пушки и ракеты воздух-воздух, а также пусть проведет испытания. Кстати, что там Макки придумал насчет автопилота для прохождения врат? Как вы знаете, сложность в том, что истребитель очень громоздкий. Малейшая ошибка и все, есть два трупа, или же через врата прилетит только часть обломков, что не является положительным результатом. Начал доклад Каулсон, который на самолетах съел собаку. Мы смогли установить сканеры, а также некоторое количество датчиков, и связали все это в систему. В общем, когда сканеры замечают врата, то пилот может перевести машину на автопилот. Автопилот определяет свое положение относительно Земли, положение относительно врат, а также корректирует свое положение. Согласно моделированию мы смогли написать программу, которая должна все выполнить. Что вы оказались умнее гаулдов, не поверил Айронс. Вообще-то не совсем. Тактика у гаулдов специфическая, подобные машины будут иметь среднюю перспективность. На развитых планетах врата расположены отнюдь не на открытых участках, они защищены. Даже не на всех диких планетах они расположены на открытых участках. А как сами понимаете, если нет открытого участка, пользы от вратопроходчика с гулькин нос. Но даже если на развитой планете, или имеющую стратегическую ценность такую как Чулак, врата расположены на открытом участке, то с ними быстро вступит в бой целые эскадрильи глайдеров смерти. Не так уж много кораблей сможет переместиться, но даже если и много, то штатное оружие вратопроходчиков не особенно мощное, потребуются наземные войска. «Не вижу слишком больших сложностей», — сказал Васильчиков. «Если это такое хорошее рейдовое оружие, так почему его не использовать постоянно? У гаулдов нет ракет, хотя я уверен, они знают об их наличии. А это очень дальнобойное оружие. Также у гаулдов проблемы с поражением наземных целей. Почему? А почему ваши генералы во время Первой мировой штурмовали пулеметы в наполеоновских колоннах?» Вопросом на вопрос ответил я. «Косность мышления. С пехотой должны разбираться наземные войска. Точка. И да, не стоит недооценивать косность мышления. Многим гаулдам больше лет, чем вашей цивилизации. Они воют так уже десятки тысяч лет. Улучшается гипердвитагель, улучшается оружие, улучшаются щиты, но Хаттак остается неизменным материнским кораблем, алкиш-бомбардировщиком, а глайдер смерти истребителем, и на них установлены штатные плазменные пушки. Так что не стоит быть настолько скептичными. Наше нападение на Апофиза будет сокрушительным. Другое дело, желательно, чтоб его никак не связали с Таурией, ведь это будет пощечина и очень глубокая. Интересно как, ведь мы будем пользоваться нашим оружием, а оно с земли. Существует множество народов, которые используют пулевое оружие. Гаулды никогда не видели Птров. Если мы пойдем на дело с советским оружием, то Апофис подумает, что на него напали не Таурии, а другие люди, которым он насолил. Правда, для того, чтобы убедить его в нападении другого гаулда, требуется доказательство, воин с Каракешем. Оставим некоторое количество живых Джафа, которые увидят мой золотой Каракеш, это убедит его искать врага среди гаулдов. Золотой, это что-то значит, системный лорд, только системные лорды обладают золотым Каракешем, другого казнят за подобное преступление. Понятно, сказал Алик, однако я бы хотел внести ряд предложений, в частности, по вопросам малых космических аппаратов. Вам не кажется вратопроходчик гаулдов слишком большим, да и наше применение его как универсального корабля крайне неразумно? Он очень крепкий, но все же нельзя навешивать на него земное вооружение и ожидать, что все будет нормально. Я предлагаю создать несколько разновидностей корабля для прохождения сквозь врата. Тот самый истребитель, можно сделать его стреловидным и ужать его до размеров, при которых ошибка компьютера на пару миллиметров не станет причиной смерти пилота. То есть создать корабли, очень узкие корабли, это будут истребители, установить пушку как у бородавочника, или же собрать его по схеме того же самолета, только без крыльев. Хоть это выйдет больше штурмовик, чем истребитель, но можно под днище установить пару ракет, или же установить гауссовское оружие, благо мы его разрабатываем. Тогда ему будет все равно, что поражать, станет вопрос только в программном обеспечении. Или же можем установить несколько пушек. Двигатели гаулдов способны по грузоподъемности выдержать и не такое. Алик Каулсон пилот, поэтому использует жаргоны, характерные для американской авиации. Это 10 Thunderbolt 2. Хорошая машина, знаменита тем, что самолет собрали вокруг пушки. Таскали врата. Также по вопросу тех универсальных кораблей вратопроходчиков, что имеют цилиндрическую форму. Зеленка предложил на этой платформе сделать несколько различных проектов. Учитывая, что вы планируете использовать его как вертолеты в нашем мире, то стоит выпустить несколько линеек. Первая, исследовательская, в нее стоит поместить как можно больше сенсоров и другого оборудования. В проекте используется задняя аппарель, как точка входа. По мне, делать подобную точку входа глупо. Как раз двигатель, сенсоры и все остальное лучше расположить в грузовом отсеке, а оружие лучше сделать интегрированным в корпус, и пусть лучше это будут тяжелые плазменные пушки. Для исследователей это самое то, малозаметный, дальнозоркий и при первом виде не зубастый, а в случае чего могут очень хорошо обстрелять врагов. Корпус стоит сделать из тугоплавкого материала, чтоб игнорировало энергетические атаки, а также добавить защиту от зетов, хотя зеты не могут оказывать влияние на крупные корабли. Второй вариант – это штурмовые корабли, в грузовом отсеке вместо сканеров, а также другого оборудования у них ракеты, двух типов – воздух-воздух и воздух-земля, для тактической поддержки наступающих, а также для штурмовок. Если усилить ракеты на квадахом, то уровень поражения увеличится, вместе с этим эффективным против Джафа будет кассетные боеприпасы, боеприпасы с напалмом и другие виды вооружения, рассчитанных на поражение большой площади. Учитывая, что у Джафа тактика сосредоточена на групповой концентрации огня, то количество пораженных целей за один выстрел будет значительным. И последнее из запланированных модификаций – десантная. 10 человек смогут десантироваться из раздвигающихся боковых аппарелей. Для подавления места десантирования мы установим выдвижные тяжелые пулеметы, а открытое пространство, через которое может будет поражен оператор вооружения, будет закрыто щитом. При подавлении места десантирования десант пойдет вперед, а десантный корабль сможет прикрывать их сверху. Десантный корабль будет максимально похож на прототип, в частности с выдвижными двигателями, которые могут складываться в корпус. Это связано с тем, что в десантных кораблях все место сжирает десант. Тут мы приняли в расчет специфику применения. Можно сделать закрытый корпус, и пилот будет ориентироваться только на сенсоры. Однако, в случае столкновения с мощными системами подавления, будет плохо, если пилот врежется в скалу, поэтому стекло будет оставлено в качестве дополнительной системы визуального наблюдения для защиты пилотов. Он должен защищаться щитом. А вариант бронестворок из наквадаха и триниума, сделал предложение я. Меньше будет потребление энергии, а в случае повреждения и сенсоров, и бронестворок придумать систему их экстренного отстрела. Также должен обсудить вот такой вопрос. Щиты для техники. Для любой техники это было бы полезным. Пока у нас нет настолько эффективных генераторов наквадаха, я подозреваю, где их найти. Но у Маккеев пока практически ничего нет. Ведут различные испытания, но может пройти много времени. Проекторы щита используют много энергии, также есть зависимость от мощности поля, мощности генератора, а также размеры генераторов. Допустим, появятся маленькие генераторы на квадаха, но проекторы щита очень большие. Поэтому установить щиты уровня Хаттака на маленький корабль будет сложно. Кроме того, тут уже идет экономическая необходимость. Кстати, об экономической необходимости. Рейлганы, мои ученые, очень даже близки к реализации этого проекта, в основном потому, что я решаю несколько проблем, связанных с этим. Проблема первая – мощность. Для работы такого оружия нужны очень мощные генераторы, из-за чего подобное оружие может стоять только на крупных кораблях. Но наквадаховые генераторы решают эту проблему. Вторая проблема – нагрев во время стрельбы может дойти до точки плавления материала. Это также решает на квадах, очень тугоплавкий и электропроводящий металл. Третья проблема – отталкивание. Каждый раз, когда через рельсы проходит ток, то они пропорциональную силу отталкиванию друг к другу, что увеличивает износ ствола. Эту проблему решает триниум. Для стрельбы рельсотронами в режиме пулемета требуется очень много выстрелов и очень надежные стволы. Также они резко становятся портативными. Боже, стрельба на 5 махах. На расстоянии до 250 миль, это очень даже хорошо. Можно даже отказаться от мелких ракет и перейти обратно на пулеметы, однако не стоит забывать про крупные корабли. Такой истребитель с несколькими пушками может превратить в обломки любой корабль Гаулдов. Кроме Хаттака, на него нужны тяжелые ракеты, желательно ядерные с усилением наквадаха. Но стоит проблема в добыче материалов. Мне нужен наквадах и триниум. И рейлганы, можно их запускать в массовое производство. Правда, оно будет массовым только относительно экономической ситуации. Ведь появится много статей расходов на квадаха. Поэтому нужно грамотно распределить доступные сейчас и в будущем ресурсы. Ведь по сути рейлганы смогут стать универсальным оружием в определенном диапазоне. Против крупных кораблей типа Хаттака они неэффективны. А вот против малых кораблей. Значит, если сделать из них системы ПВО, то можно прикрыть многие планеты от нападения. А тяжелые плазменные пушки ПКО, предназначенные для борьбы с Хаттаками, сосредоточить в важных мирах. Тактика защиты миров близка к тактике укрепрайонов. Навешиваем щит, который будет питаться от мощного источника энергии, тем самым исключая орбитальный обстрел. Загоняем людей в бункеры, наподобие тех, что создает Токра. Приводим все системы в боевую готовность, и вот, системному лорду придется грызть такую сложную цель, да и потеряет он большое количество народа, разве что десантироваться за пределами поражения зенитных орудий и наступление оттуда. Но и в таком случае у него большие проблемы. Существует, правда, еще один вариант прорыва обороны. Сесть на Хаттаке на планету, прямо на Ур. Это очень сильный риск, так как вся энергия во время такого фортеля пойдет на антигравы, щита у него не будет. Но он сможет банально войти под щит и обстрелять все из своих орудий. Значит, против такого стоит держать на мирах без мощных плазменных пушек, еще пары эскадрильи истребителей, или же тяжелые ракеты, пару дивизионов. В космосе перехватит, а вот так, высокая вероятность, что нет. Самым дорогим и ресурсозатратным будет щит, который должен защищать поселение. Правда, его плотность будет не такой большой, что там с дронами. Они активно проходят испытания, сообщил Коулсон. Они будут готовы к предстоящей операции. Речь идет о квадрокоптерах, которые будут зависать на расстоянии 200-300 метров над землей и сканировать поверхность, передавая все данные на командирские компьютеры. Ситицентрические войны крайне эффективны. Можно определить, где Джафай командир может передать это ближайшим подразделениями, но это сейчас в будущем расположение врагов должно передаваться на экран дисплея их шлемов. Так будет очень сложно застать их врасплох, а в нашем случае это еще важно тем, чтоб нахрен не спалил БТР. Плазменные пушки на раз сталь могут расплавить и пробить, а если в топливопровод попадут, БТР станет общей могилой. Нет, конечно, для штатного оружия все не так плохо, но вот если тяжелое орудие попадет, то все. Поэтому лучше использовать передовую разведку, а также то, что КПВТ может поражать цели до 2 километров, а также ограничено воздушные цели. Да, что там, я туда 5 минометов 120 миллиметровых пригоню, чисто на всякий случай. Если 5 таких будет долбать осколочно-фугасными, мало никому не покажется, а учитывая, что он долбит на расстояние до 7 километров, для Джаффа все станет очень-очень грустно. Разве что братака предупредить о том, чтоб вывел на нас всех нелояльных ему, лояльные же наоборот должны выжить. Те получат повышение, что распространит влияние братака. Хорошо, на этом совещание закончено. Алик, у меня будет к тебе очень серьезная просьба, сказал я. Что за просьба? Обычно это связано с использованием ресурсов моей компании, так что требуется.